Покачав головой, я, слегка похрамывая, все же Драган умудрился меня изрядно потрепать своей магией, покидаю поле боя. Самое время заняться последствиями нашей операции. Уже практически сразу я натыкаюсь на горстку моих солдат, а также самих магов Лапуты, которые о чем-то беседуют с Ботаном и Руной. Лорд Шурик, мышь, заметив меня первой, машет рукой. В мою сторону тут же бросаются разведчики, малый третий, который обеспечивал безопасность группы на поверхности. Сев на один из булыжников, я, благодарно кивнув, принимаю тыкву с королевским сидром. Параллельно с тем медик из числа разведчиков накладывает восстанавливающую повязку на мою поврежденную ногу. Хорошо быть в рядах начальства. Вдвойне приятно, когда начальство уважают и любят. Смотрю, битвы насмерть не будет, усмехаюсь я, указав подбородком в сторону вполне себе спокойно общающихся Аланы, Оникса и Руны. На удивление, маги Лапуты, произносит малый, оказались куда более разумными, нежели мы ожидали. Угу, всего-то им потребовалось показать правду о Драгане и его методах использования муглов, фыркает мышь. Что по нашим потерям? Меняю я тему. Семеро разведчиков погибли от магии Дериилума, вздыхает малый, в остальном, порядок. Прайм, погода, уточняю я, в норме, хоть и потратили всю ману, сообщает мышь. Этих еще попробуй прибить. Мы разбили лагерь сразу за руинами острова, они там сейчас восстанавливаются. Кстати, о магах, тут же вспоминает малый и протягивает мне три фолианта. Наша добыча. Я с улыбкой принимаю книги для мага иссушения, мага электричества и мага земли. Вот так, всего-то за одно сражение Спарта едва ли некратно увеличивает число своих магов. И все же эта эпопея с Лапутой оказывается крайне щедрой на трофей. Как раз, пока я читаю описание артефактов, Руна подводит к нам процессию из поверженных магов. Лорд Шурик, я привела ребят для переговоров, берет слово блондинка, когда становится ясно, что никто из магов Лапуты не знает, как начать разговор. Что же это прекрасно, киваю я, и о каких переговорах идет речь. Мы, точнее, Лапута, готова сдаться Спарте, выходит вперед Алана, смотря мне в глаза. Мы не хотим больше лить кровь, не ради того, во что верил великий магистр. Я снова киваю. Прекрасно, в таком Спарта даст вам выбор, он прост и понятен. Или мы отправляем вас на перерождение, где вы можете попытать удачу и начать все сначала. Но не имея при себе ничего, произношу я. Выждав паузу, я озвучиваю вторую половину предложения. Или же все маги Лапуты станут рабами Спарты с запретом на использование магии на срок в один месяц. Как только он закончится и если вы пройдете эту проверку, то вы снова сможете использовать свой дар, но уже на благо людей. Всех людей, особо отмечаю я, не разделяя их на муглов, магов или иные сущности. Какого рода будет проверка? Хмурит бровки мулатка, на что я коварно скалюсь в ответ. Работа руками на картофельных плантациях. КХМ, наклоняется ко мне мышь. Картофель больше не растет в Спарте. Осень наступила. Тогда отправим кокосы рубить в бухту Уилсона, отмахиваюсь я. Суть в том, что работать придется. Не магией, не головой, но руками. И только тогда вы сможете влиться в наше общество. Алана оглядывается на своих соратников. Знакомые мне уже маги-артефакторы активно кивают. Оникс пожимает плечами за неимением альтернативы. Мулатка тяжело вздыхает. Мы согласны на ваши условия. Лорд Шурик, чудно. Стоит только страстям утихнуть. И наступает этап сбора трофеев. Весь остров Лапуты, это не что иное, как целая сокровищница. Артефакты, артефакты и еще раз артефакты. Да, каждый из них питался энергией от сердца Лапуты. Да, каждый из них умер, утратив подпитку от этого мини-реактора. Но ведь это столько материала для исследования, столько возможностей, столько вдохновения для будущих проектов. Ученые в Норе, Берлоге и в Милане просто слюной подавятся только за возможность прикоснуться к этому наследию. Так что, нет-нет, а с собой тащим все без исключения. И волшебные садовые ножницы, и электросети, и метлы, и летающие кресла. Иными словами, все добро, в дом. Из-за этого хомячества даже приходит жалоба от Алекса, на берег к которому всю эту утварь доставляют. Много, слишком много хабара, лорд Шурик. Из-за чего спартанский флот теперь проводит подробнейшую инвентаризацию и решает, что можно оставить, а что можно выкинуть за борт за ненадобностью. Рабочий стол для капитана, зачем, если у нас теперь есть резное чудо Юда, оно же секретер, с зеленым сукном и узорами, прямиком из кабинета Драгана. В общем, впервые за долгое время морякам пришлось попрактиковаться в Тетрисе, а именно в том, чтобы уместить все наши трофеи на галерах, из-за чего и магам Лапуты приходится брать с собой минимум личного скарба. Почему? Да потому что будет иначе совсем уж полный перевес. Меж тем Руне я предлагаю сразу же стать жительницей Спарты. Она показала себя в бою, продемонстрировала желание идти за мной, а не следовать за антиутопией Драгана. И она же убедила магов Лапуты присоединиться к новой фракции, а не уйти в свободное плавание. Хоть далеко на метле без подпитки-то никто и не улетел бы, и это понимает каждый. Но ничего не мешало им свалить на другой остров, пока никто не видит, а там уж как-то добраться до того же Константинополя. Увы, остановить подобный импульс мои бы ребята не смогли, но нет, маги решают присоединиться к нам. Так, Спарта приобретает 20 магов, сила троих из них, Аланы, Оникса и Руны, внушает уважение, а вот оставшиеся 17 являются исключительно производственными профессиями. Впервые я сталкиваюсь с такой профессией, как маг-артефактор. Эти ребята толком даже маной не владеют. Нет, она у них есть и в избытке. Но нет заклинания и техник, чтобы ее использовать. Кроме как напитывать этой самой маной предметы и программировать их модель поведения. У меня в руках оказываются самые настоящие программисты маны. Именно благодаря им нас преследовали големы, атаковали артефакты и прочее. Живая мебель, летающие метлы, холодильники, лампы в теплицах. Все это их рук дело, и как лорд я полагаю, что именно эти ребята являются моей самой вкусной добычей. Не боевые маги, не все артефакты Лапуты вместе взятые, а их создатели. Кроме того, сердце Лапуты разлетается на множество осколков, от них теперь нет никакой пользы, не считая того, что они едва светятся в ночи. Но я все равно приказываю их все собрать. Быть может, еще получится пустить их в дело. Этим следует в будущем озадачить ту же Алису. Уверен, она что-то да придумает. Отдельным инцидентом становится наше открытие перед обезьянами. Иллюзия-то на нас спадает еще в момент атаки Лапуты. И серым обезьянам открывается наша истинная сущность. Однако благодаря все той же Люси ситуация не доходит до нового кровопролития. Что удивительно, неужели моя теория в том, что чем выше уровень, тем умнее порождение системы верна, и что, чем большим разумом обладают твари, тем меньше на них давит система, вынуждая атаковать людей. А, может, я все опять усложняю, и это все дело рук Люси и ее навыка дипломатии с братьями нашими меньшими, хотя, учитывая рост этих мохнатых созданий, меньшие братья здесь, это мы. Я соболезную вашей утрате, беру я слово, обращаясь с обезьянами. Вожак был смелым воином. Ничего, отмахиваются они. Вожак обязательно к нам вернется. Он всегда возвращается. Я удивленно вскидываю брови. Вернется? Король обезьян? Значит, респаун монстров все же работает? Тогда почему те же вараны еще не восстановили свою численность, и на нас снова не налетел великий ящер со своей свитой? Или для респауна необходимы особые условия? Попробуй тут угадай. Получается, лысая обезьяна тоже бифштекс, чешет подбородок новый вожак, самая высокая серая обезьяна из своих сородичей. Быстро, однако, дело у монстров обстоит со сменой власти. Хоп, и вот вам новое руководство, а главное без каких-либо дрязг, интриг и проволочек. Кто выше и сильнее, тот и босс. Бифштекс, изумляюсь я, бифштекс, кивает вожак, босс показать. После чего нас обезьяны провожают в небольшую долину, где в центре находится стела, а вокруг нее сейчас находится 39 ничего не поднимающих новичков. Мы каждый день завтракать тут, гогочет вожак, бифштекс, каждый день, новый бифштекс. Обезьяны вторят своему новому боссу, ударяя палками о камни и с голодным блеском взирая на новичков. Ага, мои слова про белковую диету оказываются пророческими, а вы дадите нам этих бифштексов в качестве подарка? Прямо спрашиваю я, Люси послушно переводит, как жест дружбы между обезьянами. Вожак хмурит свои мощные надбровные дуги. Я тут же добавляю, в ответ мы дадим вам вкуснейшей еды взамен них на 3 дня. Фрукты, ягоды, мясо. Вожак согласен, тут же меняет свое отношение обезьян. Мы пожимаем руки, и я посылаю разведчиков забрать новичков на борт нашего флота. Неожиданное приобретение и не менее приятное. Уже смотря в спину лысым обезьянам, новый вожак почесал подбородок, едва сдерживая себя, чтобы не начать плясать на месте. «Странные они, голые обезьяны», — фыркнул вожак. К нему подошел его собрат-бибезьян. «А что бифштексы? «Мы же их жрали всегда», — резонно спросил тот. «Чем нам питаться тогда? Пускай сегодняшних себе забирают». «Порадуются», — усмехнулся вожак. «А завтрашних все равно сожрем». «Странные они», — фыркнул Бибизьян. «А че с них взять?» — вторил тому Бибизьян. «Голые и смешные. Прямо как ты. Хочешь бросить мне вызов?» — возмутился вожак. «Может, и хочу. Ну такое давай, давай». Долину накрыл вой обезьян, которые были только рады новому шоу. Нагрузив сюда по самое не хочу, а также взяв на борт новых жителей Спарты, которые охотно присоединились к нам и почему-то не пожелали стать бифштексами, мы отправляемся в путь. Дорога проходит куда быстрее и комфортнее, чем до островов. Почему? А потому что теперь с нами Руна, маг воздуха, который легко наполняет наши паруса и благодаря которой спартанский флот едва ли не скользит по волнам. Уже спустя несколько суток мы оказываемся в самом сердце островного архипелага, у стен самого Константинополя. Полис поражает своей экзотичностью. На небольшом выступе, окруженный джунглями, бесчисленными плантациями и вереницами судов, полис выглядит точно античная торговая столица. Уже издали я вижу десятки кранов, что принимают с местных судов товары. Тут же я впервые вижу и те самые торговые корабли Константинополя, на которые пускали слюни викинги. Больше всего они похожи на шибики, то есть большие парусные суда с латинским, то есть косым парусом. Всего один шажок до каравеллу, на которых совершались первые великие географические открытия. По сути своей, шибека – это следующий виток кораблестроения относительно галер. И это во многом объясняет успехи островитян в мореплавании. Сам я насчитываю всего 5 шибек. Немного, но и немало, стоит признать. К борту нашей галеры подплывает лодочка, на которой оказываются местные сановники. «Кто таков и куда плывешь, а?» – спрашивает усач в свободных одеждах. «Лорд Шурик из Спарты прибыл сообщить о своей победе торговым кланом», – берет слово Алекс. «Спарта? Не слышал никогда о таком? Где это? Кто это? За кого вы себя выдаете?» – восклицает мужчина. Алекс, вздохнув, кидает в сановника мешочек с ебалами, и тот сразу добреет. «А, великий лорд Шурик, слышал, герой нашего времени, да правит он долго. Вставайте к южному причалу, торговые кланы уже ждут вас», указывает он и отплывает от нас. «Разве нас не должны встретить?» «Интересуюсь я». «Должны», хмурит брови Алекс. «И мне это не нравится». «Не тебе одному», задумчиво высказываюсь я. «Когда же мы причаливаем в указанном месте, я замечаю полсотни вооруженных солдат Константинополя, которые смотрят в нашу сторону весьма сурово». «Нет, не такого приема я ожидал. В итоге нас проводит один из дворцов под почетным караулом, больше похожим на конвой. А дворцов тут много, скажу я вам». Вспоминается сразу, что фракцией правят торговые кланы. Выходит, местные меряются размерами своих кошельков и навыками архитекторов. Любопытно. Честно сказать, не слишком радушный прием меня не смущает. После победы над летающим островом, Константинополь мы сможем раскатать по кирпичику. Да и весь опыт общения с островитянами говорит о том, что они по меньшей мере трусоваты. Так что я больше верчу головой и разглядываю все вокруг, чем готовлюсь к бою. Тем более, что у нас с местными были договоренности. Ведь были же. Так вот, не особо разговорчивая охрана впускает меня и разведчиков в зал, весь устланный коврами, шкурами и прочими изысками. Высокие потолки, тонкие шторы, вазы, диваны, столики, на которых стоят кувшины с вином, тарелки с фруктами, орехами и ягодами, а также танцовщицы, скорее раздетые, чем одетые. «Великий Шурик, как мы ждали вашего возвращения», — улыбается Саан Салла, адмирал, что и возглавлял делегацию Константинополя. Вокруг него сидели в развалочку несколько мужчин, которые на меня кинули лишь мимолетный взгляд. «Вот такое у местных отношение к своему спасителю, Саан, рад тебя видеть», — улыбаюсь я. «А как торговые кланы рады видеть правителя Спарты у себя в гостях», — продолжает мужчина. «Словами не передать. Ради этого я и прибыл, прямо произношу я, переговорить касательно наших общих дел. А у Константинополя и Спарты имеются общие дела», — искренне удивляется Салла. «И я понимаю, почему у меня чуйка не стояла на месте. Мне казалось, что да», — отвечаю я. «Спарта избавляется от Лапуты, а Константинополь становится частью Союза и снабжает его провиантом. А, да-да, что-то такое припоминаю». Смеется Салла, «вот только где доказательства?» «Доказательства?» Хмурюсь я. «Никто из островитян не видел, как Спарта уничтожила нашего врага. Как нам поверить вам, что вы говорите правду, а не слегка преувеличиваете?» «К Как нам быть уверенным, что над нашими головами все еще не висит меч? Иными словами, Константинополь ничего вам не должен, лорд Шурик. Глава 5. Трое глав торговых Константинополя собрались в этот день в одном из дворцов. На повестке дня был флот Спарты, который двигался в сторону полиса. И, как сообщили их патрульные, лорд Шурик возвращался с победой над летающим островом. Лапута, так он назывался. Достаточно звучное название. «Итак, нам нужно решить, что мы будем делать с лордом Шуриком», произнес Саан Салла, представитель клана Салла. Нынешний лидер Салла сейчас лежал с горячкой, которую нет-нет, но можно было подцепить на экзотическом архипелаге, а потому его замещал Саан, как наиболее опытный и авторитетный игрок. Да и титул адмирала тут имел свой вес. Хотя ходили шепотки по полису, что все это коварный план самого Саана, что медленно, но верно брал в свои руки все больше и больше полномочий. Но твердых доказательств ни у кого не было, так что абсолютно все делали вид, что ничего не происходит у них под самым носом. Что скажут уважаемые кланы? Победил Лапуту, говорите? Совсем не по-джентльменски хрюкнул Виго Бесси, щуплый старик и глава клана Бессиев. Как этот Шурик вообще мог победить то, что не касается земли? Своим флотом? Вздор. Не научился же этот Шурик летать, аки птица в небесах. Не исключено, что эта огромная каменюка просто свалила куда-то на север, а Шурик просто пустослов и любит присваивать чужую славу себе. Иначе как объяснить столько титулов и песен на себе любимом? Сразу понятно и льгун, и плут. Цокнула Андромеда Варга, глава клана Варга. Если даже он и одолел эту Лапуту, продолжил Виго, то, наверняка, это была непростая битва. Спарта сейчас ослаблена. Она могла победить, но не могла заплатить за нее соответствующую цену. А это значит то, что он играет на публику. Вторила старику Андромеда, его моряки измотаны, его флот потерпел потери. Они не могут ничего, кроме как пускать пыль в глаза. Константинополю Шурик ничего не сделает, просто не сможет. Тогда что вы предлагаете, уточнил Саан. Плюнуть ему в лицо, зачем же, хмыкнула Андромеда. Пусть Шурик хвастается, пусть требует исполнения каких-либо обязательств. Мы просто ничего ему не ответим. Договор так и не был заключен, четких условий не высказано. Мы чисты перед системой. Да, это может сработать, улыбнулся представитель Салла. А почему бы и не ограбить Спарту, неожиданно взревел Вульф Криник, глава торгового клана Криников и второй адмирал Константинополя. Шурик вернулся из битвы, нагрузил свои суда добычей, и имеет наглость пребывать под наши стены. Что мешает перебить их жухлый флот вместе с лордом и забрать все, что они украли с летающего острова? Тогда быть в войне, поморщилась Андромеда. Ну так и что, фыркнул Вульф. Что нам сделает эта Спарта? Весь их союз, или вы опасаетесь Киота, Афин, Винланда, этих-то варваров? Даже всех их совокупных сил не хватит для войны на море. Архипелаг и не таких сжирал. Война – это потери, заявил Виго. Финансовые потери в первую очередь. Зачем же нам они в это время перемен? Зима наступает на континент. Наши продукты ценны сейчас, как никогда прежде. Лучше высосать последние соки из Союза и Спарты, пока есть такая возможность. При минимуме усилий мы озолотим Константинополь. Вот только лорду Шурику эта новость не понравится, оскалилась Андромеда. А нам какое дело? Продолжил Виго. Наше дело – предложить, их дело – отказаться, изгинуть от голода, или же согласиться, и пасть к нашим ногам. Золото и слава, провозгласили лидеры торговых кланов. Их решение было принято еще до самого прибытия спартанского флота. Ничего не должны, говорите, повторяю я. Может, мне послышалось? Так точно, лорд Шурик, усмехается Сэл. Прочие представители торговых кланов кивают вслед его словам. Нас с вами ничего не связывает. Более того, спешу вас обрадовать, что из-за ущерба, что нанес нам летающий остров, Константинополь вынужден отменить скидки на свою продукцию. Сами понимаете, бизнес. Понимаю, улыбаюсь я. Но не кажется ли вам несколько опрометчивым говорить такое человеку, что покорил летающий остров и чей флот сейчас имеет при себе едва ли не больше боевых магов, чем весь регион вместе взятый? Ха-ха-ха, мои слова лишь вызывают дикий хохот у торговых кланов. Вот вы и показали свое истинное лицо, лорд Шурик. Желаете начать войну с островным союзом, из-за беды, что настигла Константинополь? Вы вправду желаете добить лежачего, пока он слаб и немощен? Я лишь спокойно улыбаюсь, не произнося ни слова. Константинополь будет сражаться с любым, кто бросит ему вызов», — восклицает здоровяк с выкрашенной в синий цвет бородой. «Маги, не маги, флот, не флот, тащите все к нам. Мы это у вас заберем и продадим обратно втридорога. Ха-ха-ха. Похоже, меня здесь совершенно не воспринимают всерьез. Подобного я не ожидал, этого не отнять. Такой наглости или же дурости и близорукости, а может, все и вся сразу, и это торговые кланы Константинополя», — презрительно морщит нос малый, скорее уж банда обрыганов, что так и мечтает обворовать каждого в поле своего зрения. «Выбирайте выражение», — визжит статная красотка с высокой прической. «Вы не на базаре». «Угу, уж на базаре всяка публика поприятнее будет», — закатывает глаза малый. «Ты, малый, достаточно», — утихомириваю я начавшего было распаляться парня. «Торговые кланы, вы сказали свое слово, кто мы такие, чтобы с ним не согласиться? Разве гости спорят с хозяевами?» Малые разведчики недоуменно смотрят на меня. Сан Салла расплывается в довольной до нельзя улыбке. «Я знал, что вы, великий человек, лорд Шурик, вы поняли глубинный смысл наших слов. Воистину великий конунг», — хохочет мужчина. «Как уж тут не понять», — киваю я мужчине. «В таком случае не смеем более задерживать глав торговых кланов. Еще свидимся». И, не произнося ничего более, разворачиваюсь на пятках и направляюсь на выход. Разведчики плавно следуют за мной, выстроив защитное построение. Кто знает, вдруг Константинополь право гостя осмелится нарушить. «А что я вам говорила?» — поджала губки Андромеда. «И ломаного ебала ваш лорд Шурик не стоит». «Действительно», — согласился с ней старик Виго. «Может, по такому поводу еще раз поднимем цены для Союза и Спарты, раз они проглотили наш выпад в этот раз? Что мешает им повторить тот же успех и во второй раз? И как он смог привлечь на свою сторону этих дикарей из Винланда?» — сокрушался Вульф. «Бессмыслица. Викинги хоть и тупы, но они свирепы и безжалостны. Как они пошли под его начало? Бред какой-то. Обдурил бедных варваров, вот и все», — отмахнулась от слов мужчины Андромеда. «Будто бы в этом могли возникнуть трудности. Ну, твои ребята так с острова и не вернулись», — поддел ее Виго. «А их торговое представительство оказалось сожжено этими самыми варварами. И палка раз в год стреляет», — сморщила бровки глава варга. «В любом случае, что сделает нам лорд Шурик? Уронит на полис метеорит? Не смешите меня». Сан в перепалку глав торговых кланов влезать не стал, не того уровня еще, чтобы с его мнением действительно считались в этой компании. Однако, хоть на его губах и застыла улыбка, Сан не мог не признать, что на словах Андромеды по его спине пробежал табун мурашек. «К чему бы это? Не задерживаясь в недружелюбном полисе, я приказываю солдатам погрузиться обратно на галеры. Мы, что, просто так возьмем и уйдем?» — разочарованно спрашивает малый. «А кто сказал, что мы уходим?» — усмехаюсь я. «Но разве погрузка на борт не значит это?» — удивляется он. «Лишь предлагаю занять нам зрительские места в первых же рядах», — качаю я головой. «Трубите сигнал, мы отчаливаем». По итогу спартанские суда лишь выходят из гавани и встают на рейд на некотором расстоянии от острова. Торговые суда снуют мимо нас, а военные корабли все еще тихо мирно ждут своего часа в порту. Самое время, чтобы показать, что бывает с теми, кто имеет привычку налюбить ближнего своего. «Алана, думаешь, справишься?» — интересуюсь я у мулатки, что стоит рядом со мной на носу галеры. «Учти, что участие в боевых действиях на стороне Спарты может сократить испытательный срок на картофельных полях. Значительно». «Хе-хе, лорд Шурик, да вы прямо-таки балуете нас», — хрустит она костяшками пальцев. «Сделаю все в лучшем виде. В таком случае устроим второе пришествие», — смеюсь я. Размеренный и ничем не примечательный день для Константинополя внезапно перестал быть томным. Сначала моряки вмиг осознали, что у самого порта торговые суда сели на мель. Уровень воды невероятным образом снизился, тем самым вызывая мириады вопросов в головах игроков. Никто не понимал, что послужило причиной подобного явления. А затем кто-то обратил свой взор на горизонт, на котором появился смертоносный вал, несущийся на всех парах в сторону полиса. «Цунами!» — взревели игроки. Дельцы, работавшие на торговые кланы, побросали все и вся и мигом устремились вглубь полиса. Никто не думал уже о прибылях и соотношении дебета-кредита, особенно на фоне самого настоящего бедствия. С роковым грохотом мощная морская волна обрушилась на остров, нанося непоправимый вред прибрежным плантациям, складам, докам, причалам. Вода, подобно молоту, пробивала борта как торговых судов, так и военных, обрекая тех на скорую гибель. Деревянные пирсы взлетали уродливой змейкой в небеса, хлипкие лодочки разрывало на куски, а прочая мелочь просто становилась частью бушующего потока, что понесся дальше, на улице Полиса. Сегодня Константинополю суждено было пережить серию невероятных финансовых потерь. Торговцы было подумали, что все закончилось. Вода как пришла, так же скоро и ушла, оставив после себя лишь разруху и беспорядок. Игроки повылезали из своих каменных убежищ, ведь чего-чего, а непогоды столица Островного Союза не боялась. Вот только они еще не подозревали, что гигантский вал – лишь начало. Прелюдия перед самым настоящим оркестром всевозможных бедствий, одно из которых не заставило себя ждать. Ветер со свистом несся по узким и промокшим улочкам Полиса. Его буйный нрав был слышен отовсюду, даже во дворцах торговых кланов. И этого ветру было мало. Он желал устроить собственный спектакль, явить себя миру, доказать, что он ничем не хуже водной стихии. И он это сделал при небольшом содействии от руны. Да при том как, в форме самого настоящего торнадо, черепичные крыши Константинополя не выдержали давления воздуха, улетая прочь. Небо окрасилось в серый цвет. Телеги, груженные фруктами, ящики и сундуки, набитые всевозможными товарами, бочки и контейнеры, все это отрывалось от земли. После чего вслед за непродолжительной каруселью разбивалось о землю. Столько потерь, столько товара просто пропало. И все из-за одного торнадо, что пронесся по Полису, точно разгневанный слон по посудной лавке. Но беды Константинополя только начинались. «Что происходит?» — ревела Андромеда. «Что, я вас спрашиваю, вообще происходит, что за напасть?» «Кажется, на Полис обрушилась череда катаклизмов», — доложил подчиненный. «Сначала это было цунами, а сейчас только что прошло торнадо. Я это и без вас поняла», — взвизгнула женщина. «Я спрашиваю, откуда эта гадость берется? Вам не кажется, что уж больно удачный подобран момент?» — поинтересовался Виго. «Разыграно едва ли не по нотам, вы полагаете?» «Лорд Шурик решил сыграть в свою игру», — заключил старик. «Мы дали ему отворот-поворот, и лорд Спарты не стал это терпеть. Но чтобы вызвать подобное, какой силой нужно обладать?» Не поверил Вульф. «Спарта научилась теперь управлять погодой, а помните, он же говорил про боевых магов», — нахмурил брови Виго. «Может, он не так уж был и далее от истины? Вздор. Человек не способен на подобное», — упрямо заявила Андромеда. «Человек и остров в воздух не в состоянии поднять», — припомнился он. «Однако летающий остров наводил ужас на наш союз. А теперь кажется, ни у кого нет сомнений, что лорд Шурик все же смог его победить. Это все равно ничего не меняет», — возмутился Вульф. «Пусть шлет воду и ветер на нас, мы к этому привычны. Подумаешь, непогода. Архипелаг и так никогда не отличался хорошей погодой. Выстоим и сделаем наценку на товары для Спарты еще раз. Посмотрим, как они тогда запоют. А если они не остановятся?» — тихо спросила Андромеда. «Тогда Островной Союз станет их могилой», — смело произнес Вульф. «Мой флот спрятан на обратной стороне острова, какому-то торнадо его не достать, так что...» Так, главы торговых кланов посмотрели в сторону источника звука, а именно панорамного окна, о которое что-то и ударилось. Прошло мгновение, а затем яркая вспышка отразилась на стекле, со свистом влетев в небольшой сарай, поджигая последний. «Это еще что такое?» — прозвучал вопрос в зале, и никто не смог на него ответить, ведь за окном начался самый настоящий огненный дождь. «Думается мне, что вот такой непогоды ваш укрытый флот уже не переживет», — господин Вульф вздохнул Сан из клана Салла. Конец света оказался куда ближе, чем они все ожидали. Константинополь встречал одно чудо за другим. «Я дал команду открыть огонь из всех орудий, и мои новые маги исполнили ее на все 100. Мыши Оникс устроили мини-апокалипсис благодаря комбинации своей магии, плюс при содействии все той же руны. При помощи моего телекинеза и магии воздуха блондинки мы раскидали по всему Полису семена сорняков и лиан, любезно предоставленные Ботаном. Вредные растения разнесли по кирпичикам многие постройки и проделали бреши в складах и подвалах богатых дворцов торговых кланов. Уже под самую ночь Люси поднимается дна всех водоемов сотни и тысячи жаб и лягушек, которые своим кваканьем не дают уснуть жителям Полиса и местным дельцам. Эти же земноводные прорываются в подвалы и устраивают там бедлам, разруху и запустение. Все, чтобы показать кланам, до чего может довести их жадность. До полного краха, вот до чего. В любом случае на второй день уже веселится погода, которая насылает на Полис иллюзии в виде демонов и не дает игрокам восстановить то немногое, что осталось после ночного визита лягушек. Стражники, строители, торговцы гоняются друг за другом, считая своего соседа чудовищем. Бедлам, беспорядки и полная несуразица. Неудивительно, что всего через сутки после моего отбытия главы торговых кланов самолично являются ко мне. Вот что магия животворящая делает. На глав торговых кланов, что прибыли от Константинополя на повторные переговоры, было жалко смотреть. Саан утратил блеск своей бороды, Андромеда лишилась своей изысканной прически, ей просто подпалило волосы. Видать, кому-то прилетел подарок от мыши Ионикса. Виго стал еще старше на вид, на лбу морщины стали куда отчетливее. Более того, старик стал теперь икать. Это его нашествие лягушек ночью напугало или что? А Вульф? Вульф никак не изменился, не считая его теперь седой шевелюры. Вот вам и разница всего-то в 1-2 дня. Теперь торговые кланы ведут себя не столь нагло, не столь витиевато, не столь пафосно. Лорд Шурик, как же мы рады видеть вас в здравии, склоняет голову Саан, который вновь берет слово. Да правите вы долго, и тебе того же, Саан из клана Салла, произношу я, с чем пожаловал. Просто так, или по делу, мы тут, видите ли, новые фейерверки испытываем. Все думали, на ком бы опробовать. Фейерверки, значит, шепчет Саан. А может ли Спарта остановить запуск этого, не смею сомневаться, необычного шоу? Видите ли, наши моряки и торговцы уже которую ночь не могут уснуть, а впереди множество дальних плаваний. Ну-с, я даже не знаю, хмурюсь я, глядя с высокого борта флагмана на покачивающихся в плоскодонной барке магнатов, у нас в программе еще так много интересного. Константинополь компенсирует вам все убытки. Вдвойне, нет втройне. Более того, мы готовы предложить Спарте и Союзу скидку на свои товары, восклицает Саан. Где-то я уже это слышал, задумчиво чешу я подбородок. Ах да, то же самое мне говорил ты, Саан, еще на солнечном берегу. Не припоминаешь? Да-да, теперь припоминаю. И как я мог о таком забыть вообще? Охает мужчина. Тогда, может, вас заинтересует. Я качаю головой, а может, я расплываюсь в полуулыбке. Но, лорд Шурик, нет, Саан, смеюсь я, у вас был шанс договориться. В тот момент, когда я прибыл в первый раз, Константинополь мог выбрать свою судьбу. Теперь же все иначе. Теперь у вас нет выбора, а у меня он есть. И он крайне велик. Знаете, какая оказывается у моих магов хорошая фантазия. Вы еще и половины чудес не видели. Впрочем, я даже готов не уничтожать полис при одном условии. И каком же? Константинополь всего-навсего станет моим. Главы торговых кланов опасливо переглядываются меж собой. Но я-то знаю, что выбора у них просто нет. Не пойдут сейчас на поклон, так их свои же поданные преподнесут мне на блюдечке с голубой каемочкой. Почему? Потому что сила на моей стороне, а историю пишут победители. Я скалюсь той же самой ухмылкой, что продемонстрировал мне Саан в нашу последнюю встречу во дворце. Так каков будет ваш положительный ответ? Глава 6. Второе посещение Константинополя оказывается в разы радушнее. Впрочем, неудивительно. Главы торговых кланов, они же магнаты, как их называют жители Островного Союза, используют весь доступный им арсенал, чтобы угодить новому начальству. Да, торговые кланы сдались. Да и что им оставалось? Собственно, или склонить голову перед Спартой и Союзом городов, или же продолжить совершенно бессмысленное сопротивление и понести еще большие потери. В таком случае, уверен, через недельку-другую наших фейерверков в Константинополе появилась бы новая власть. Ведь, кроме этих магнатов, на островах имелись и другие торговые кланы размером поменьше. Их руководители только и ждали, когда лидеры островов допустят ошибку или ослабеют, чтобы заменить их. Меня бы устроил любой из результатов. Главное, что Константинополь и его магнаты заплатили соответствующую цену за свою дерзость. Теперь же я шагаю по улочкам полиса. Мусор к нашему прибытию уже успели убрать с мостовой, а также восстановить хотя бы фасады домов на главной улице. Танцующие девушки раскидывают лепестки тропических цветов над нашими головами, звучат бесчисленные музыкальные инструменты. Оказывается, Константинополь населяет большое количество музыкантов и мастеров, что в результате приводит к тому, что местная индустрия создания музыкальных инструментов шагнула далеко вперед. На мои глаза попадаются лиры, арфы, скрипки, лютни, трещотки и даже небольшие установки из колоколов разных размеров. Все это производит невероятную симфонию. Жители полиса создают для нас живой коридор, в нашу сторону звучат аплодисменты, слова благодарности. Для местных мы, защитники и спасители, что остановили жуткую серию бедствий. Мда, магнаты постарались прямо-таки на славу, чтобы хоть как-то меня задобрить, да еще и общественное мнение настроили в нужную сторону. В глазах населения Союз, а по факту подчинение Спарте выглядит разумным и крайне выгодным. Только сейчас, шагая по полуразрушенному полису, мне удается разглядеть его экзотичность. Сам по себе Константинополь словно сошел со страниц сказок про Аладдина или Синдбада-морехода. Узкие, запутанные улочки. Множество площадей с базарами, на которых могут собраться торговцы всех мастей и со всех уголков региона. У полиса нет крепостных стен для защиты от врагов. Эту роль для него играет само его расположение. Полис располагается на юге безымянного острова, который все просто привыкли называть столичным. Остров по совместительству является крупнейшим во всем архипелаге и потому здесь находится больше всего плантаций во всем островном союзе. Можно сказать, что именно столичный остров кормит Константинополь и именно он обеспечивает островной союз продукцией на экспорт. Остальные острова имеют при себе немало других необычных продуктов, но и встречаются они куда реже, и добывает их меньше людей. Просто потому, что архипелаг еще до конца не освоен, с чем мы уже недавно столкнулись. Неизвестно, что за монстры могут на нем скрываться. Что интересно, в центре полиса располагается 7 дворцов, что являются резиденциями 7 торговых кланов. Именно в их руках находится власть над островным союзом, что представляют из себя эти самые торговые кланы, а едва ли не земные современные корпорации. У каждого клана имеются собственная небольшая армия и флот, которыми управляют 7 адмиралов, свои собственные торговцы, острова, которыми они владеют. Константинополь в прямом смысле поделен между торговыми кланами, лишь суд у них общий, да флот объединяется в случае угрозы для всей фракции. Это порождает такой хаос, такое переплетение культур, национальностей и обычаев, что просто диву даешься. Из-за чего, идя по улочкам полиса, наблюдая его разнообразную архитектуру, вычурные и экзотические одежды рабов и торгашей, понимаешь, что попал в мир тысячи и одной ночи. Так как туристической программы у нас с собой нет, поэтому достаточно скоро мы сворачиваем в сторону рынка. Толпы встречающих все равно остаются у самого порта, да и наши сопровождающие от магнатов не особо препятствуют нашему желанию. Малый по дороге цепляется языком с одним из торговцев и покупает у того финики. Мышь, Оникс, Руна и Алана срываются в сторону ларька с тканями. Третий и Прайм с задумчивым видом изучают представленное на стендах местное оружие. Я же просто наслаждаюсь общей атмосферой островов, так не похожей на Спарту и привычный мне союз. Однако, наше гуляние прерывает посланник, посланный магнатами. Лорд Шурик, магнаты приглашают вас посетить главный дворец. Ну что же, посмотрим, как пройдут наши повторные переговоры. Главный дворец представляет из себя комплекс, чем-то смахивающий на легендарные висячие сады. Плантации тропических фруктов растут на нескольких уровнях сразу, прямо в самом центре полиса. Здесь магнаты нередко собираются, чтобы обсудить те или иные вопросы их фракции. А теперь же этот дворец передан лично мне, как новому хозяину Константинополя в качестве резиденции. Что любопытно, вслед за тем, как я и мои подчиненные занимаем дворец, сразу же прибывает делегация от клана Салла, и возглавляет ее, кто бы мог подумать, наш старый знакомый Сан. Мы явно начали не с той ноги, лорд Шурик. Смеется мужчина так, что каждая морщинка на лице выглядит приветливой. Я с самого начала предлагал переговорить с вами, но кто бы послушал меня, простого адмирала. Хоть я и являюсь представителем едва ли не сильнейшего торгового клана, но для магнатов я все еще никто. А как, изумляюсь я, ужас-то какой, а я о чем говорю, кивает Сан. Но поверьте, я всегда был лоялен по отношению к вам и великой Спарте. Не зря же именно я выступил в свое время посланником. Я сам просил остальных об этой миссии, чтобы лично пообщаться со столь могучим и мудрым лидером. Врет же и не краснеет. Мы сидим в одном из бесчисленных залов, заставленных всевозможной дорогой мебелью и украшенных фонтанами. Кстати, что любопытно, висячие сады едва ли не кишат источниками воды. Фонтаны, искусственные водопады, подземные бассейны и просто источники. Именно это насыщение и позволяет плантациям на крышах выдавать прекрасный урожай. Меж тем Саан все продолжает свой театр одного актера. Поверьте, лорд Шурик, если я стану новым магнатом Салла или же и того займу позицию выше, то я даю вам слово, что исполню любую вашу волю и сделаю Константинополь тем, что вы только пожелаете», – заверяет он. После чего по его команде ко мне подтаскивают сундук. Ощущаю некое чувство дежавю. Открыв сундук, я обнаруживаю чешуйчатые доспехи отличного качества. Имя. Щит островов. Уровень. Уникальный. Описание. Легкий, прочный и не сковывает движение. Что еще требуется от качественного доспеха? Разве что у него были бы крылья, ну так и уровень не легендарный тоже. Плюс 10 к сила. Плюс 10 к ловкость. ХМ. Хороший комплект. Даже на уровне Спарты. Наши-то мастера сосредоточились на производстве тяжелых доспехов для фалангистов или кавалеристов, или же легких для тех же разведчиков, диверсантов и валькирий. Чего-то же среднего у нас особо и не делалось. Просто ни для кого, как таковой аристократии в Спарте нет, поэтому индивидуальных доспехов никто особо не заказывает. А тут вполне себе неплохой экземпляр местного производства. Алиса будет довольна изучить опыт местных. Достойный подарок, признаю я. Однако, ты, Сан, должен понимать, что не ты один живешь в полисе. Что мне делать, если другие магнаты скажут свое веское фи? Вообще-то мне наплевать на их мнение, но выделять Сана после его действий я также не собираюсь. Пригреть на сердце змею я всегда успею. Зато его ответ может рассказать кое-что о положении сил в Константинополе. А мне этой фракции еще предстоит управлять. В этом полисе лишь я истинно предан вам. Все эти магнаты с золотой ложкой во рту никогда не примут вас. Они, нет, но вот я, да. Поэтому я найду способ, лорд Шурик. Только дайте время, восклицает мужчина. Ну вот когда найдешь, тогда и поговорим, фыркаю я. Магнаты не примут среди себя чужака, это верно, а потому Саана сожрут свои же. Хотя, быть может, он сможет еще выкинуть какой-то фортель, кто знает. Вслед за Сааном ко мне прибывают и другие магнаты, и начинаются самые настоящие политические дрязги. Андромеда представляет свой подарок. 10 лучших танцовщиц Константинополя, восклицает женщина. Девочки, вперед, на подиум. Под ее хлопки ко мне выводит десяток загорелых красавиц, на которых одежды раз лоскут, два лоскут и, собственно, на этом подсчет можно сразу заканчивать. Приведенные Андромедой же музыканты начинают играть восточную мелодию, а девушки пускаются в пляс, вытворяя танцы живота и прочие пируэты. Причем, первое, это еще самое целомудренное, что можно лицезреть. Кто, как ни клан Варга, знает, чего жаждет великий лорд Шурик, улыбается и заискивает Андромеда. Уверяю вас, мой лорд, лишь мы сможем сделать из всего этого островного сброда полезный для Спарты ресурс. Только скажите, чего вы желаете, и мы достигнем намеченной цели. Вы исполните все, даже если это будет не в ваших силах, улыбаюсь я. Варга приложит все силы и даже больше, если того потребует ситуация, склоняет голову Андромеда. Более того, остальные магнаты-мужланы только и думают, что о войне или борьбе за влияние. Как можно им доверять в отличие от них? Мы желаем лишь спокойной торговли и только. Любопытный подход, признаю я. Я бы сказал рациональный. Смеется она. Ну, тут еще как сказать. Лорд Спарты. А я все ждал нашей встречи. Ревет Вульф, магнат клана Криников. Только достойный воин способен оценить такого же воина. О, да ты, я посмотрю, силач. Качаю я головой. Истинно так. Флот Криников сильнейший во всем Константинополе. Ударяет себя в грудь мужчина. Точнее так было до огненного дождя, как мне доложили, проскальзывает у меня мысль. И что же привело гордого сына Криников ко мне? Интересуюсь я. Война. Прямо отвечает Вульф. Криники предлагают Спарте войну. Не с нами, а с другими магнатами. Зачем вести мутные дела с этими торгашами и лгунами? Нет ничего лучше честного и открытого партнерства, и Криники могут стать таковыми для Спарты. Помогите нам достичь победы, и мы прольем кровь ваших врагов. Заманчивое предложение, выдаю я, и чем вы планируете его подкрепить? В качестве доказательства моей искренности вас в порту будет ожидать быстрейшая шебека во всем островном союзе. Уверяю, вы не найдете лучше корабля на десятки островов вокруг. Ну, тут еще следует провести необходимые испытания. Как-никак, а корабли местных в настоящем деле я толком и не видел. Действительно ли их шибики столь шустрые и опасны, как уверяют в том островитяне? Или же они уступают галерам, которые плавали по Средиземноморью без преувеличения 1000 лет, с серьезным изменением конструкции, но факт остается фактом. Чем дольше я нахожусь здесь, тем больше материалов раскапываю для Алисы. Такими темпами она уйдет в режим безумного поглощения информации на несколько недель кряду. Даже питаться не будет, пока не изучит каждую мелочь нового типа судна. Хотя разнообразие для спартанского флота действительно не будет лишним. В общем, встреча с кланом Криников оказывается достаточно результативной на фоне прочих интриганов. Чего только местные магнаты не пытаются мне вручить за этот день. Танцовщиц, дорогущие ковры, шибику, доспехи и оружие сверху. Но что меня больше всего поражает, так это слон. Самый настоящий слон. Имя. Слоненок Лулу. Уровень. 50. Описание. Добрейшее создание, которое не обидит и мухи. Но если же его разозлить, то мало не покажется никому. Белоснежные бивни, массивные уши. Рост под 3,5 или 4 метра. Это самая настоящая боевая машина. Да еще и уровень какой. 50. Еще раз. 50. Карл. Да это просто что-то с чем-то. Непроизвольно у меня в голове возникает вопрос, а почему никто еще не закосплеил армию из Властелина колец или тех же индийцев, которые разъезжали на спинах у слонов? Магнат Виго Бесси, словно прочитав мои мысли, произносит: «Слоны – невероятные создания. Жаль, что из них нельзя сделать настоящую боевую кавалерию». «Это еще почему?» – удивляюсь я. «Слишком упрямые и добродушные», – вздыхает Виго. «Наши люди уже пытались покорить их, нацепить броню и заслать на поле боя. Ничего хорошего из этого не вышло. Может, у приручателей просто уровень был слишком низок?» Смеюсь я. «Вполне возможно», не спорит Виго. «В любом случае, слоны редки для наших островов, но их все же можно встретить время от времени. Этот же малыш оказался на диво послушным даже среди своих сородичей. Вот моему клану и удалось его доставить в Константинополь. Поразительный зверь». Соглашаюсь я, попробовав погладить слона, но тот мотает головой и сосредотачивается на ближайшем фруктовом дереве. Совершенный пофигист, и это еще послушный, страшно представить агрессивного представителя этого вида. Наверняка, он станет тем еще бедствием даже для Спарты. Огромный, массивный, с толстой шкурой. Скорпион не возьмет, баллиста, тоже. Стрелы и чесотки не вызовут, а катапультой еще попробуй попади. Зато такая туша легко и непринужденно выбьет почти любые крепостные ворота. «Чего вы хотите, Виго?» Прямо спрашиваю я. Это в первый раз забавно наблюдать местные интриги и выслушивать помои на головы конкурентов их уст докладчика. Но не в седьмой же раз. Честно, предупредить, удивляет меня старик. «И о чем же?» «О возможном бунте», заявляет Виго. «Я хмуро брови. Вы же понимаете, что сейчас я могу снести буйную голову за любое неверное слово. Скалюсь я, и тем самым сделаете только хуже», — качает головой старик. «Вы не станете действовать сгоряча. Быть может, не спорю я, и о каком бунте вы хотите сообщить? О тех, про которые мне, по крайней мере, известно», — хмыкает старик. «А их несколько», — удивляюсь я, естественно, — цокает Виго. «Лорд Шурик, мы же не в Винденде каком-то, где все решается силой только ей. Это Константинополь, а он, дело тонкое. Здесь даже сила не обещает полной покорности. Как и магнаты, хоть и склонили головы, но не приняли результат нашей маленькой войны как данность. А ты так себя не причисляешь к местным элитам уже?» Уточняю я. «Почему же?» «Причисляю», возражает Бесси. «Вот только в отличие от прочих магнатов, мой флот оказался практически уничтожен вашим цунами. Мой клан не сможет сохранить свое положение без вашей поддержки, лорд Шурик. Поэтому ты топишь своих врагов, только бы твой клан вылез на передний план», заключаю я. «Скорее, я уравниваю нас всех», смеется Виго. «Я не боюсь честной конкуренции, как и подковерных игр, но я боюсь того, чтобы стать тем самым лежачим. А как известно, пнуть лежачего – святое дело», чешу я подбородок. «Именно так», говорит старик Бесси. «Поэтому подумайте, лорд Шурик, подумайте. А стоит ли выдвигать хоть кого-то из торговых кланов наверх? Потому как, даю вам слово, не пройдет много времени, как одна змея пожрет всех остальных, и будет у нас всех новая головная боль. Что же, я учту твои пожелания, старик», высказываюсь я, «и спасибо за подарок. Только не забывайте кормить бедного Лулу», хохочет Виго, «а то он может и на древесину перейти ненароком от голода. Мне так половину корабля пожрал. Доставлять слона с тройным запасом провианта, так и запишем. Мне не нужно ни боевых потерь на флоте. Как говорится, все идиоты, а я, Д'Артаньян». И этот сценарий повторяется из раза в раз. Местные торговые кланы настолько повязаны между собой, и в то же время их жажда власти столь сильна, что каждый из них готов утопить своих недругов. Дай только кому-то из них шанс, и все остальные поднимут бучу. Потому что тот, кто поднимается на трон даже лорда-наместника, не оставит в покое прочие торговые кланы. А сидеть и держать руку на пульсе лично я совершенно не планирую. Меня и так Спарта ждет. С одной стороны, будет просто кощунством не использовать ресурсы местных элит. Это будет жуткая растрата потенциала островного союза. Прижать к ногтю я также торговые кланы не могу. Точнее, могу, но не хочу. Это сейчас они готовы идти на переговоры, потому что все их добро лежит в Константинополе. Но, что, если они решатся пойти воевать на всем архипелаге? Тогда это противостояние затянется на достаточно долгий срок. Победить местных несложно. Сложно их покорить и взять под контроль. На архипелаге десятки островов, на которых можно устраивать партизанщину. Да и у местных все еще предостаточно кораблей для снабжения друг дружки ресурсами и припасами. Из актива, снабжающего союз городов продуктами в холодное время года, архипелаг превратится в полыхающий источник расходов. Короче, мне сильно выгоднее, если торговые кланы сохранят свою власть и пойдут под меня. Тогда прямой контроль останется на местных. Но и наглость магнатов следует задавить в зародыши, как и их страсть к интригам. А может, просто взять это под свой контроль? Как говорится, не можешь победить — возглавь. Я резко раскрываю двери из своей новой спальни с кроватью королевского размера. В прихожей я обнаруживаю малого и третьего, которые играют друг с другом в шахматы. «Малый, вызови магнатов», — приказываю я. «Вы все-таки нашли способ укротить этот ядовитый выводок», — встает из кресла мужчина. «О, им это определенно понравится. Но будет лучше, если я оглашу свое решение в присутствии их всех». Глава 7. Наконец, наступает момент определиться с судьбой Константинополя. Этот полис оказался в моих руках совершенно внезапно, так же как неожиданно появился и летающий остров Лапута, из-за чего мне приходится потратить несколько бессонных ночей для того, чтобы придумать форму управления всем этим бардаком. Поставить лорда-наместника, как и в любых других поселениях, просто не выйдет. Местные, так завязшие в интригах и склоках ради еще большей власти, просто не дадут чужаку спокойно управлять этим регионом. Они обязательно будут или вставлять палки в колеса, или искать для себя выгоду в каждой мелочи, тем самым создавая еще больше проблем. Прихлопнуть этот богадюшник. Но пока это несбыточная мечта. Необходимо время, чтобы перенаправить сюда солдат и простых игроков из Спарты, выбить землю из-под ног торговых кланов, ступить на их острова, взять под контроль перевозки, торговлю и флот. Только тогда получится полноценно поглотить островной союз. А до тех пор потребуется использовать некоторые полумеры. Хоть это меня и не совсем радует, но зато и очередной войны не случится. А уж впоследствии Спарта раздавит даже любой намек на неподчинение. Так, что, собственно, я вообще задумал. Все просто. Местные хотят грызться между собой за каждую крошку с континента, мы это им организуем. Пусть торгаши дерутся меж собой, а не со Спартой и ее властью. И овцы целы, как говорится, и волки сыты. Слушайте мое решение, восклицаю я, когда в зале собираются все 7 торговых кланов, а также мои подчиненные. Магнаты нервные, потирают пальцы, дергаются, щурят веки, переглядываются между собой, скалятся. Впрочем, неудивительно, сейчас именно от меня зависит их будущее. Придется им пойти на крайние меры и уйти в партизанщину, или еще остался для них шанс поиметь выгоду с нового владыки. Будет весело разрушить их ожидания. В качестве ответственного за Константинополь, как военный губернатор, будет назначен Валерьян, викинг из Винланда, заявляю я. Мои слова моментально вызывают буру негодования. Невозможно. Один из варваров во главе островного союза. Не бывать этому. Да он сожжет здесь все и вся. Константинополь погибнет от его рук. Лорд Шурик, прошу, передумайте. Нельзя же так, но я поднимаю ладонь, давая сигнал, чтобы магнаты замолчали. Ведь это еще не все. Военный губернатор будет управлять вооруженными силами Спарты и союза городов в регионе и обеспечивать безопасность торговым перевозкам, а также займется зачисткой островов от монстров, произношу я. Но Валерьян не будет управлять самими игроками и торговыми кланами. Внутренней политикой Константинополя займется второе лицо, стоящее сразу же за губернатором. Великий магнат. А вот теперь идет реакция. Магнаты моментально переключают свое внимание на вторую должность. Ведь так и не было озвучено, кто ее займет, а кто станет великим магнатом, вопрошает Андромеда. Это может быть лишь самый достойный, или самый преданный, смеется Виго. Самый могущественный, нет, самый-самый, это могу быть только я, ударяет себя в грудь Вульф. Нет, я, а вот и нет, это я. Такой гвалт поднимается в зале, просто уму непостижимо. Самые влиятельные игроки Константинополя вступают в спор, подобно маленьким детям, перекрикивая друг друга, хватая за бороды, волосы, пинаясь и даже кусаясь. Самый настоящий дурдом, который я останавливаю после того, как каждый из магнатов успевает получить по голове. Роль великого магната слишком важна, произношу я, качая головой. От него будет зависеть то, каким будет будущее архипелага. Эту ответственность можно возложить только на плечи достойного и самого талантливого из магнатов. На меня с жадностью глядит семеро игроков. Их глаза горят, губы сжаты. Волнение читается в их взглядах. Торговцы уже успели понять, что военный губернатор далеко не главная скрипка на островном архипелаге. Более того, не зря я избираю Валерьяна на эту роль. Местные будут видеть в нем тупого варвара, дикаря, который только и думает о том, чтобы поскорее вступить в новую битву. Думаю, он и сам постарается поддерживать такой имидж. Магнаты будут недооценивать моего друга, не считать его особой угрозой для себя, видеть в нем очередную пешку, которой можно помыкать. Пусть так и будет. Я более чем уверен, что Валерьян извлечет из этого отношения выгоду для себя и Спарты. Пусть магнаты не заботятся о нем, пусть будут и дальше видеть главную угрозу для себя в друг друге. А в дипломатических талантах моего приятеля по прежней жизни я не сомневаюсь. Его задача – мониторить ситуацию, остужать особо горячие головы и держать острова под контролем Спарты. Ну и в будущем дать мне полный расклад по местной политической обстановке, которую никак не изучить за несколько дней. А чтобы этот план сработал, я должен подтолкнуть магнатов к тому, чтобы их вражда по отношению друг к другу разгорелась с новой силой. И для этого нет способа лучше, чем организовать конкурс между ними. А потому должность великого магната займет тот, кто предложит лучший вариант перехода островного союза к Спарте. Улыбаюсь я. Спарта не привечает рабство, у нас свободные игроки. Спарта не привечает принудительный труд. Каждый имеет право выбора своего будущего. Спарта не одобряет грызни союзников, а потому великим магнатом станет тот, кто предложит лучшее будущее для Константинополя. Магнаты ошарашенно смотрят на меня, а я же подпираю щеку кулаком. Ну и что вы будете делать на этот раз, а? На все про все у вас месяц с небольшим, после чего я буду ожидать подробного отчета от каждого желающего занять должность. Это, первым высказывается Виго, невероятно мудрое решение. И его слова будто вызывают волну. Гениально. И как мы сами не догадались, достоин власти только достойный. У руля не будет дураков. Что может быть лучше? Верно, верно. Да славится мудрость лорда Шурика. Слава лорду Шурику. Слава Спарте. Слава Спарте. Я весело улыбаюсь. Ведь я уже знаю. Магнаты сожрут друг друга, будут шпионить, подставлять, интриговать, играть в темную. Но все это не имеет никакого значения, ведь по итогу они сами будут накладывать на себя все больше и больше ограничений и оков, только бы встать у руля фракции, только бы обрести так желанную ими власть. Тигр попал в капкан, и чтобы из него выбраться, ему придется отгрызть себе лапу. А тигр без одной лапы уже не такой уж и жуткий зверь, не правда ли? Когда я и полагал, что со встречами на сегодня покончено, меня удивляет малый. Лорд Шурика, к вам посетители, говорит он, утверждают, что знакомство с вами определит будущее всего мира системы. Определит будущее всего мира, удивляюсь. Вот прямо так и сказали, малый с ухмылкой кивает мне. Вот прямо так и сказали. Какие, оказывается, важные люди ко мне в гости пришли, смеюсь я. Ну, в таком случае сдавай посмотрим, кто это. Мы проходим в просторный кабинет, одна из стен которого полностью отсутствует и выходит на одну из площадок висячих садов. Создается ощущение, что ты и на улице, и в помещении одномоментно. Очень необычно, но мне нравится. В Спарте такого не провернуть, там уж поди вот-вот снег выпадет, если уже не покрыл собой весь регион. И вот, в кабинет входит трое. Ведет их небритый и нечесанный мужчина с торчащими темными волосами во все стороны. Пожалуй, незнакомец больше подходит на безумного ученого или странника, что путешествует по дикому лесу вот уже несколько недель или даже месяцев. Его сопровождающие выглядят куда опрятнее, хоть и неряшливости в них не меньше. Идут в развалочку, широким шагом, будто лавируя по волнам. Так ходят моряки, которым палуба своего корабля куда привычнее твердой земли. «Мы приветствуем вас, лорд Шурик, и благодарим за то, что вы согласились встретить нас», совершает низкий поклон лидер этой шайки. Его примеру следуют его сопровождающие. «Уж больно меня заинтересовали ваши слова, признаюсь я, повлиять на весь мир системы. Не каждый может о таком заявить. Полагаете, я преувеличиваю?» Щурится мой собеседник. «Этого я не говорил, качаю головой, по крайней мере пока. Так кто вы? Мы, картографы, мы, путешественники, мы, странники и бродяги», отвечает мужчина. «Позвольте представиться, как полагается. Я, Гринвич, а это мои коллеги, Экватор и Колпак. Мы создаем карты архипелага с самого первого дня в мире системы, и мы хотим нанести на них весь наш регион, а затем и весь новый мир. Похвальное начинание, отмечаю я, скорее несбыточное и одиозное», смеется Гринвич. «Но почему бы и нет? Превзойти самого Магеллана, Колумба, открыть столько новых земель. Мы можем сделать все то, о чем только мечтали наши предки. Найти совершенно новую жизнь, встретить прочие расы, быть может, даже побывать на иных серверах. Система таит в себе столько тайн и секретов. Так почему вы пришли ко мне?» Задаюсь я вопросом. Хотя, не спорю, энтузиазм Гринвича воистину заразителен. На Земле уже к 19-20 векам просто-напросто закончились пустоты на картах. Человечество добралось до Америки, покорило и Южную, и Северную, открыло путь до Индии, обнаружило Австралию. Путешественники проникли вглубь лесов и саванн Африки, люди поставили флаги своих стран на северном и южном полюсах. На нашей родной планете кончились места для открытий. Да, еще таились тайны на самом дне океана, в самых густых лесах, на вершинах горных пиков и в бескрайней черноте космоса. Но наш шарик под именем Земля был уже изучен. Авантюристы уже не могли просто сесть на корабль и уплыть в никуда. Не было загадок где-то там, вне карт и атласов. Мир системы в этом полностью отличался. Человечество снова шагнуло в эпоху неизвестности и миражей. Мы не знаем, что будет там, за границей региона. Не имеем ни малейшего понятия, что находится на прочих серверах. Да даже не представляем, сколько этих серверов вообще есть в подчинении у системы. Этот мир – чистый холст, который нам еще только предстоит наполнить красками.